эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио, в виртуальной студии Алексей Орлов и Дмитрий Белоусов. Здравия тебе, Дмитрий. Добрый день, Алексей. Сегодня, напоминаю, у нас по одному из современных календарей 15 марта 2018 года, четверг, по одному из старинных 14 день, месяц пробуждения природы, 7526 лета, Третейник. Наш эфир будет посвящен теме «Киевская Русь и Киев IX века. Миф». Вот почему это миф, нам, наверное, расскажет Дмитрий. Причем не просто расскажет, а, наверное, еще и будет ссылаться на исторические материалы и на свое литературное произведение, которое, насколько я понимаю, очень даже быстро стало бестселлером и разошлось. А когда у нас человек, который и сказитель, и автор в одном лице в эфире, я так предполагаю, что эфир будет очень добрый и интересный. Пожалуйста, Дмитрий, передаю микрофон. Можешь рассказать про свою работу для того, чтобы люди поняли, наши слушатели и зрители, о чем идет речь, и потом уже переходи к самой теме. Добрый вечер, уважаемые слушатели. Книга писалась много-много лет, больше 10. Называется она «Хозяева Великой Евразийской империи». Значит, в прошлом году вышел ее полноценный второй тираж. Полноценный, потому что первый был очень небольшой, разошелся по предварительным заказам. А тут издательство «Концептуал» выпустило большой тираж, ну, по нынешним меркам большой. И вот на удивление и издательства, и недоброжелателей, тираж разлетелся за 2 месяца. Издательство срочно выпускало двойной дополнительный тираж. Там, кроме озвученные как бы темы о древней истории славян и русов, есть и отдельные главы по фальсификациям, по немецко-романовской фальсификации. И достаточно много упоминается вот о той тематике, которая сегодня у нас в эфире. О мифе под названием «Киевская Русь и Киев IX века». Соответственно, я готов на фактах, на наглядных фактах, таких простых, несложных, доказать, что все это ложь, что все это придумано, переврано и сделано достаточно специально. Значит, вот так как бы аннотация нашего сегодняшнего повествования. Алексей? Замечательно. Ну, теперь уже можно приступать к самой теме. Я отхожу в стороночку и буду слушать и наблюдать. Если понадобится, я, как всегда, рядом. Значит, давайте, уважаемые слушатели, для начала я еще раз напомню несколько уже, наверное, известных истин о том, что та сегодняшняя история, которую вы изучали в школах, в институтах, по которой сняты тысячи фильмов, книжек написаны всевозможных, художественных, псевдоисторических, художественно-исторических, значит, эта вся история была написана в конце 17-го, начале 18 века. Писали ее немцы, 4 немца, знаменитых немца, да, они, значит, на сегодняшний момент, скажем так, достаточно известные, да, Байер, Шлецер, Миллер и Гизель. Значит, по именно этой вот немецко-романовской истории ключевое звено, одно из то, что они придумали, это Киевская Русь. Для того, чтобы вам, скажем так, втянуться в тему, да, давайте начнем просто с названия. Только для затравки, да. Вот если слова «Киевская Русь» никого вот так вот не смущают, да, давайте я приведу парочку аналогичных названий. Римская Италия, Парижская Франция, Берлинская Германия. Дико звучит, согласитесь. Почему же вы соглашаетесь со словом «Киевская Русь»? Да, была просто Русь, Гордарика. Немцы притащили слово «киевское», притащили совершенно специально, потому что им нужно было выделить на Киев заодно уничтожив все остальное. Ведь очень многие задавались вопросом, и сейчас, в наше время, и раньше, в 19 веке, в 18 были же честные люди, и достаточно много. Я напомню о том, что и Ломоносов, и первый русский историк Татищев категорически были против этой немецко-романовской истории, за что, кстати, поплатились очень сильно. Да, и чего хотели немцы уйти? Во-первых, немцы рушили неразрывную связь русичей, славян с Великой империей, которая существовала на Евразийской империи. Да, она принимала разные формы в зависимости от тех племен, которые, ну, выражаясь языком Гумилева, были пассионариями, да, то есть вели за собой. Да, значит, это раз. Во-вторых, резко обрубалась древняя история славян. Ну, согласитесь, да, вот 9 век, неизвестно откуда взялась эта Киевская Русь, а что было до 9 века у немцев? Да не было ничего, да? Ну, вранье, чистой воды вранье. И кроме того, этот миф убивал еще несколько одновременно зайцев, как говорится. Во-первых, миф о Киевской Руси уничтожал всю память о славянах Балтики, о славянах Южной Балтики, если быть абсолютно точно, об их государственности, об их князьях, о том, что эти славяне Южной Балтики были уничтожены крестовым походом Запада, о чем сейчас, ну, скажем так, сильно стараются молчать. Обычно крестовый поход против славян, с полным уничтожением славян. И больше славяне там не живут. Значит, этот миф уничтожал старые данные о Дунайской Руси, которая тоже вживает зубовный скрежет у сторонников немецко-романовской истории, и о русском каганате на Дону, который тоже был. Вот таким одним ударом и все сразу, да? А я напомню, что по официозу, по официальной мифу истории, значит, вот образовалась такая Киевская Русь во главе с городом Киевом, значит, столица, которой был. Значит, по моим данным, Киев не только не был столицей Киевской Руси, его как город, я подчеркиваю, как город, не было в IX веке вообще. Он был основан намного позже. Чтобы понять, значит, вот такие основные методики, давайте отвечу, сам себе задам вопрос и сам себе отвечу. Жили ли славяне на берегах Днепра в 8-9 веке? Конечно, жили. Была ли Киевская земля как таковая? Да, была. Были ли элементы государственности на берегах Днепра? Да, были. Были ли князья, или, говоря правильно, каганы у днепровских славян в 9 веке? Да, были. Был ли основан Киев как город в 9 веке? Нет, это немецкая ложь. Было ли поселение на месте Киева в 9 веке? Да, было очень небольшое. Там было таких две небольших части и монастырь. Был ли Киев столицей Киевской земли? Нет, не был. Была ли единая Киевская Русь? Нет. Гордарика – страна городов. Это тоже немецкие сказки. Значит, теперь давайте разберем подробно. Да, значит, понятно, что в 18-19 веке немцы и их последователи приложили массу усилий, чтобы вбить во все учебники, во все программы учебные вот этот миф. Да? Но давайте мы будем основываться не на вот этих фантазиях, а на тех фактах, пусть их и достаточно мало, у нас мало сохранилось, да? Зато они есть у арабов, зато они есть в Византии, в византийских данных, да, и суммируя вот это все, да, в скандинавских данных, кстати, тоже есть, вот, значит, можно понять, где, что и когда был. И начнем мы с города Киева. Собственно говоря, как таковым, да, потому что если выдернуть город Киев, то все остальное рассыпается. Значит, и выясняется, что однозначно точных данных нет, да, потому что данные противоречат друг другу, я об этом сейчас коснусь. Вот. Есть четыре легенды, точнее три плюс одна. Три очень одинаковых – это обоснование города Киева тремя братьями – Кый, Чех и Хариф. Да? И сестра у них там есть. Да? Соответственно, вот эти три состава братьев, они меняются. Значит, и четвертая легенда о Киев-перевозе. Все, больше нет в принципе ничего. Теперь вот так вот кратенько рассмотрим. Вот три состава братьев есть. Первый – это 430 год. Но если мы будем читать внимательно, то обнаружим, что город Киев, или град Киев, как правильно написано в летописях, да, был основан тремя братьями на Дунае у устья реки Марава. Этот город существует до сих пор. Он сейчас в Венгрии, и называется он у венгров Теве. Да, то есть как-то вот к Днепровским берегам, ну, совсем никак. Да? А вторая легенда, она поближе к официозу. 854 год. Три брата, Кий, Щек и Хариф, вместе с сестрой Лебедью, поставили малый городочек Киевец. И третий, 982 год. Да, опять же, три брата, Киев, Щек и Хариф, и опять же, сестра, пришли от Великого Новгорода на реку Днепр, да, и стали землю пахать. Все, да. Причем очень четко по братьям написано, там нет городов. Там начать землю пахать и славно жить. Все, дальше тут нет города принципиально, как бы, да. Ну, люди стали жить. Кстати, по археологическим раскопкам, там действительно как бы периодически жили люди на Днепровских холмах. Это доказано. Только вот между различными вот этими слоями, культурами, как говорится, да, там очень часто встречаются слои нетронутой глины. И поэтому, когда говорят, что там в каких-то времен мы нашли то-то, да, нашли, только потом ничего не было, потом снова было, потом снова ничего не было, да. То есть не было вот такого постоянного города, как бы, да. И сразу закончу по вот всем легендам, устному творчеству и так далее, про Киев-перевоз. Да, действительно, вот четвертое, последнее, да, был Киев-перевоз, а это вот по Днепру поставили лодочки, положили доски, такой типа понтонного моста, выражаясь современным языком. Киев-перевоз действительно существовал, карта даже есть, только вот карта 17 века. Причем самый-самый конец 17 века, 1695 год. И все. Да? То есть, если отбрасывать вот это все, то получается, что вроде Киев-то никто и не основывал. Ну, пришли три брата, да, поставили поселение и ничего больше. Да? Значит, то есть, ну, просто тупо как бы нет. Теперь я хотел бы обратить ваше внимание на две другие вещи. Первое. У нас много русских народных былин. Многие их читали, многие как-то эти былины в памяти еще держат, да? Но человеческая память, она такая вещь избирательная, и даже читая одни и те же строчки, вы могли не заметить достаточно такие простые вещи, да? Давайте я напомню одну известную былину Илья Муромец и Соловей-разбойник, которую все в детстве читали, да? Значит, знаменитая такая. А там, между прочим, есть четко указанное расстояние. И когда приехал Илья Муромец до города Чернигова, да, и спрашивает, вот вспоминайте, да, с чего вас в детстве учили, да, далеко ли до Киева-то ехать? Ему отвечают, что про проезжей дороженькой 500 верст, а окольной дорожечки около 1000. Русская верста – это чуть больше километра, если точно 1066. Да? То есть 500 верст по прямой – это 533 километра. На сегодня по любой географической карте вы измерите расстояние Чернигов-Киев, там 144. Понимаете, вот всего лишь, да? А 533 – это как раз до Дуная, до той самой устья реки Моравы. Вот то, что мы читали в летописях про 430 год. Да? Дальше. Читаем другие былины. У нас же много былин, да, и интересных былин. И вот там оказывается, что Киев – столица, подчеркиваю, Киев – столица. В этих былинах стоит на Дунае. Дунай течет под Киевом. Есть такая знаменитая былина про Дюка Степаныча. Да, она очень сильно цензурой покорежена. Там больше 800 четверостишей. Так вот очень часто у нас даже не 300, не 200, 200 печатают. А иногда вообще эту былину стараются исключать из круга былин. Да, значит... И там бояре задают как бы вопрос князю Владимиру, да, сколько ехать от града-то Дюка. И выясняется, что ехать от 3 до 6 месяцев. Да, а едет он, между прочим, ну, по моим данным, с юга Балтийского моря. Значит, по официальной мифа истории он едет из Галиции, из Волыни, как бы, да? Вы вдумайтесь, от 3 до 6 месяцев на коне. Да? Вот. Причем 3 месяца это меняя как бы коней, не останавливаясь, а 6 месяцев с ночевкой. Вот так вот. Да? Извините, но вот от Галиции по официальной мифу истории до Киева, вот там рукой подать, посмотрите на карту. А посмотрим другие русские былины. Так там вообще написано, что значит, Дунай в этих былинах проистекает от крови убитого под Киевом богатыря Дуная. И река Русбах там впадает в Дунай. Да? Значит, а араб Идриси, это такой знаменитый картограф XI века, вообще пишет про русов, живущих рядом со страной Ункара, это Венгрия нынче, да? А венгерские документы XI века даже называют Имри Святого, это их герцог, как бы, да, герцогом русов. Знаете, это та самая Дунайская Русь 4, 5, 6 веков. Вот такая вот вещь, да? Значит, достаточно интересная. Дальше. Никто никогда почему-то не задается вопросом, когда вот слушает вот эту официальную миф и историю, там русские князья перенесли свою столицу с севера, из Новгорода в Киев. А зачем? Вот такой, знаете, простой логический вопрос. А зачем? И вот тут любые историки, с кем я спорил, начинают мяться, вилять, ерзать, тупить глазки и все. Понимаете? Потому что ответа-то нет. Вот зачем переносить столицу? Ну, была она немного в Старой Ладоге, потом в Новгороде. Зачем ее переносить в Киев? Вот этот выдуманный волшебный Киев. Зачем? И если прижать господ профессоров и кандидатов к холодной стенке, реальный факт, один-единственный, значит, который они могут привести хоть как-то в качестве оправдания, хоть как-то, я подчеркиваю, да, это потому что скудное земледелие севера Руси не могло прокормить все более и более увеличивающееся население. Мол, урожайность низкая, и поэтому князь вот вместе с дружинами и ушел. Да? Так вот, это ложь. Это очень большая ложь. Для этого нужно понимать несколько цифр, какой урожай снимали на вот этом благодатном киевском юге. Да? Донбасс, значит, шикарный чернозем украинский и так далее. Так вот, урожайность не превышала сам 10, сам 15. Я расшифрую этот термин. То есть, если вы на одно зерно получаете 10 осенью. Одно посадили, 10 получили. Есть очень знаменитые исследования «Великорусский пахарь». Вот, значит, оно старое, еще царское, как бы, потом у нас переиздано. Да? Так вот, 10 – это был вот минимум. А обычно колебалось от 10 до 15. Все, да? Да, действительно, например, в нашей Воронежской области там было те же 10, там, да, иногда даже меньше и так далее. Значит, но здесь есть такая очень интересная вещь, значит, как считать цифры теперь на севере. Если смотреть вот так тупо в лоб, не думая, ну или специально фальсифицируя, да, то вот обычная наша сегодняшняя урожайность – это сам 4, сам 5. И на основании этого наши горе-историки начинают говорить, ну, видите, вот тут было там 10-15, а здесь 4-5, да, больше же, вот они и переехали. Это вранье. Значит, дело все в том, что в те времена на Руси было подсечено огневое земледелие. Это просто деревья подрубались, да, потом они валились и сжигались, и сев осуществлялся без пахоты прямо в золу. Так вот, если вот такая, значит, технология была, то урожайность доходила до сам 50, а иногда в каких-то там долинках и так далее даже до сам 90. То есть нас сейчас пытаются убедить в том, что имея урожайность сам 50, сам 90, да, значит, народ сбежал туда, где урожайность была в 10 раз меньше. Ну, смешно, понимаете? Ну, просто смешно. Ну, не бывает такого. Значит, вот так как бы по двум основным аргументам, которые приводит официоз. А теперь давайте перейдем, собственно говоря, к исследованию, чтобы быть уже вот до конца разобраться. Дело в том, что вот любой город, который есть на Руси, древний город, можно классифицировать, идентифицировать по критериям. А я вам предлагаю следующие критерии. Это полный обзор. Значит, первое – по оборонительным сооружениям. Второе – по летописям. Третье – по зданиям и церквям. Четвертое – по монетам и кладам. Пятое – по жителям. Шестое – по всяким там смежным фактам дополнительным. Ну и, наконец, обычная человеческая логика и необходимость основания. Семь групп критериев. Итого, если мы сейчас рассмотрим наличие города Киева по этим семи критериям, вы сами наглядно увидите, был Киев или нет. Даже без относительно того, что сейчас вы только что услышали и по былинам, и по летописям. Итак, поехали. Первое. Первый критерий – оборонительное сооружение. Что это такое? Это крепость. Крепость, остатки крепости и так далее. Все древние русские города, они одинаковые. Посмотрите на план Ярославля, Смоленска, Москвы. Вот все, что есть, да? Новгорода. Любой древнерусский город имеет Кремль. Ну, раньше он назывался Детинцем. Да? А любой русский город всегда. В Ладоге, смотрите, есть? Есть. В Новгороде есть? Есть. В Пскове есть? Есть. В Ярославле есть? Есть. Везде есть Детинец. То есть вот у всех городов вот этих вот веков всегда есть детинец, каменный детинец. В Киеве никогда не было Кремля, то есть детинца. Город никогда не имел каменных стен. Вот никогда. Об этом не заикаются даже самые брехливые историки. Никогда. Вот. Единственное, что было у Киева в 17 веке, город был окружен дубовой оградой. Согласитесь, ну вот, ну никак не катит, да? Это 17 век, подчеркиваю, да? То есть вот получается что? Что либо Киев город не русский, либо такого города просто не было. Ну нет детинцев, нет крепости. Банально и тупо, да? Дальше перейдем к упоминанию в летописях. Летописей с одной стороны много, с другой стороны очень мало. Есть наши русские летописи. Есть арабские летописи, есть скандинавские, всевозможные там, да? Есть балканские, есть соседние византийско-арамейские. Вот такие пять групп. Понятно, что летописи множество раз редактировали в зависимости там, от государя, князя и так далее. Русских источников, вот начнем с них, да, всего три. Вообще всего три. Романовы постарались очень хорошо. Все остальное уничтожено. Самое известное – это супер разрекламированная повесть временных лет. Она в трех списках – Радзивилловская, Лаврентьевская и Ипатьевская. Да? Значит, давайте вот для начала скажем правду. Повесть временных лет – это копии на временные копии, на фантазии. Вот так вот изначально и правильно. Значит, повесть временных лет была написана в XII веке. Там в ее начале указан монах Сильвестр, который ее писал. Значит, она не сохранилась. На то, что он написал, были сделаны художественные, подчеркиваю, художественные копии. Да? Значит, такие компиляции. А на эти компиляции, причем спустя два века, как бы, да, а на эти компиляции сделаны еще и копии. Вот это как раз те века, когда делалась фальсификация, 17-18 век. То есть, подчеркну еще раз, мы имеем копии 17-18 века, на художественные копии 14-15 веков, собственно, летописного свода, который был написан спустя 200 лет после событий, минимум 200 лет. Вот даже если мы не будем брать копии, ну вот представьте, вы все учились так в институтах, да, вот вам сейчас, не трогая никакой литературы, нужно написать историю войны 1812 года. Как раз 200 лет прошло. У вас нет ничего. Только людей можно спрашивать. И что вы напишете? Знаете, ну, смешно же просто, да? Вот. При этом Например, одна из этих трех списков повести временных лет, конкретно Кенигсбергская, это научно доказано, это грубая подделка, она стилизованная под старину. Там подчистки, вклейки, изъятие страниц, смысловые разрывы и так далее. Понятно, что исходник был. Вопрос, насколько его сфальсифицировали. Да? Вот. И, кстати, только в ней есть лист о призвании варягов. Больше его нет нигде. Ну вот мы прошлись по первой русской летописи. Дальше есть что? Есть значит, новгородские летописи. Да? Их две. Первая новгородская летопись старшего извода и младшего извода. Да? Там ничего нет. Да? Значит, при этом я вот сейчас вернусь к ПВЛ, повести временных лет. Значит, там действительно есть маленькая надпись, да, что два боярина Рюрика, значит, пошли в Царьград и обнаружили на Днепре город Киев. От 6370 года, то есть это 862 год. Отчего радостно теперь все вопят, что Киев вот в 862 году и основан. Да? Я просто перевел с 6370 по современному летоисчислению. Но никто не говорит, что в той же повести временных лет, только спустя 175 лет, сообщается о закладке города Киева. Звучит это так. В лето 6545, то есть это 1037 год, значит, заложи Ярославль град. У града того суть врата золотые, заложи же и церковь святые Софии. Вот в одной летописи по одному граду два разных, ничего. Теперь снова возвращаемся к новгородской летописи. Там Киева нет. Причем вообще, в принципе нет, да? А причем в ней перечислены все русские города, то есть там есть Новгород, Ростов, Полоцк, Белоозеро, да? Но слова Киев там нет. Причем там в самих разных транскрипциях нету. То есть на дату написания вот этих летописей, значит, это 11 век, города Киева не было. Просто тупо не было. Значит, дальше. Посмотрим, это мы закончили русские летописи. Да, давайте посмотрим, что есть по иностранным. Значит, все время ссылаются, что арабы писали о богатом торговом городе Куябе. Да, Куяб. Да, писали. Знаете, как писали? И прибыл я в город страны, который называется Куяб, а в нем тысячи магрибинцев по виду тюрков, говорящих на тюркском языке. Я устроил этим мусульманам пятничное моление. Это было сочинение Абу Хамид ибн Аб аль-Рахима. Вот скажите, какое отношение мусульманский Куяб имеет к славянскому Киеву? Что, в Киеве обитали тюрки и магометане? Ну вот опять не бьется, да? То есть какой-то там среднеазиатский Куяб, как бы, да, и там мусульман, пожалуйста. Вот. И, кстати, арабский историк X века утверждал, что основатель Киева носил имя Куя, и родом был из Хорезма. Хорезм известно где, да? Вот так вот, да? То есть в этих летописях нету, значит, никаких привязок ни к Днепру, ни к основанию Киева. Вот таких однозначных, как бы, да? Еще раз пару слов о, значит, летописях. Есть множество скандинавских всяких там источников, да? Рунические надписи, скальдические стихи, королевские саги, да? Слово Киева нет нигде. Вот вообще. Понятно, что он должен звучать по-скандинавски. По-скандинавски он звучит там Каиндигор, да? Ну так, в моей такой не очень правильной скандинавской транскрипции, да? Значит, так вот, нет там этого, да? Описание земель киевских есть. Вот это, пожалуйста. Земли киевские есть, они упоминаются. А город киевский скандинавов не упоминается. Вот вообще никак. Перечень, да. Балканские летописи, тоже вроде рядышком соседи, да? Там нет не только упоминания, что вот Киава был стольным градом всей Руси. Слова Киев нет. Византийско-арамейские летописи, соседи вроде рядышком, да? Они даже не подозревают, что вот тут рядышком 9, 10, 11, 12 век было единое русское государство, был город Киев. Нет такого. Вот эта фальшивая, легендарная Киевская Русь, а ее нету. Вот у ближайших соседей в летописях византийско-романовских вообще нет ни Киева, ни Киевской Руси. То есть, понимаете, ничего нет. Это мы вот разобрали значит, критерии второй по летописям. Теперь давайте посмотрим по зданию. Согласитесь, если была столица, если был бы вроде бы город Киев, то жить где-то надо и князю, и многочисленные дружения, и многочисленные обслуги. То есть должны быть княжеские палаты, должно быть множество монастырей. Да? Нам историки рассказывают такую сказку для лохов про град Владимира. Мол, древнейшая часть Киева, место сосредоточия княжеских дворцов, боярских усадеб. Но, ой, никаких остатков нет. Вот. Начинаем смотреть документы, и оказывается, что киевские князья, как я уже говорил, князья-то были киевские, да? Они сидели в крепости Белгород-Киевский, расположенной, ну, буквально рядышком, в десятки верст к западу от нынешнего Киева на реке Ирпень. Согласитесь, две больших крепости рядом, ну, как-то не бьются, да? Совершенно. По старому плану Киева 17-го столетия, да, ну, относительно старому 17-го, рядышком с Десятинной церковью стоят несколько зданий, и все. Нет зданий вот этих. Вообще ничего нет. Ни княжеских дворцов, ни боярских усадеб и так далее. Теперь давайте посмотрим церкви. Церкви, их много, да, там. В путеводителях, если приехать в Киев, знаете, там такая красивая лажа, там. В 1040 году был построен каменный храм, который сохранился до сих пор. Вот такая циничная ложь. Да, есть объявленный год основания церкви. Да, но если копнуть вот каждую церковь, и окажется, что не только доказательств нет, но и что построено это совершенно в другие века. Да, вот, чтобы опять же не быть голословным, давайте рассмотрим несколько самых знаменитых церквей. Вот знаменитая София Киевская. Везде заложена 1037 год. А первое свидетельство 1595 год. Извините, конец 16 века. Да? Значит, там пишется, что да, она была, и вся такая, наверное, кусочками развалена и так далее. Что на крыше растет трава, деревья, да? Вот. И в 633 году киевский митрополит ее, так сказать, перестроил там, очистил, восстановил, так сказать, да? Знаменитая Десятинная церковь. Да? Официально 996 год, самая старая, да? Официально стоит на рву, засыпанном при строительстве. А теперь слушайте внимательно. В 1938 году научная группа Института истории Академии наук СССР под руководством Михаила Константиновича Каргера произвела исследование остатков фундаментов этой Десятинной церкви. И в отчете о раскопках черным по белому написано: по археологическим данным церковь стоит на рву, а засыпка рва была датирована 13 веком. Понимаете? 13, не 10. А то, что там глупым туристам покажут фундамент, ну, знаете, это очень смешно, когда говорят, есть трассировка фундамента, то есть такая линия фундамента, да, и по этой воображаемой линии ныне горе, как бы, историки дают заключение, что она осталась, да. Вот такая фантазия, да, воображаемая линия, на ней построили церковь. Отлично. Дальше. Значит, есть Софийский собор, в нем сейчас музей, там будто бы похоронен Ярослав Мудрый в 1054 году, мраморная гробница святого Климента и так далее. А вот при социализме в 1936 году этот саркофаг вскрыли, где Ярослав Мудрый, и там обнаружили несколько перемешанных остатков. Ну, тут же сказали, перемешали там, плюс к мужскому женский, детский и так далее. А в 2009 году, используя ДНК-технологии, оказалось, что это все женские остатки, причем из двух совершенно разных скелетов, и датируются гораздо поздними веками. Ну и где? Ну, никак, да? Дальше. Успенский собор, который был заложен будто бы одновременно с Софийским. Что написано? Церковь оставалась в щебне, то есть не было ее, да? И была возведена в 1470 году. А то есть опять, да? И так вот я могу называть по каждой церкви, да? Я на всякий случай даже Значит, кроме вот таких вот знаменитых, еще скажу, например, о других городах. Да? Например, в Чернигове стоит Спасо-Преображенский монастырь. Он по паспорту даже старше Софии Киевской. Потому что дата его возведения 1036 год. Да? Причем такая вот точность просто умиляет, если летописи-то нету. Да? И что? Он полностью перестроен в 18 столетии. Седой стороны там в принципе нету. Да? Вот. А, например, Черниговский Троицко-Ильинский монастырь, древний-древний, основан в 1069 году, ничего не сохранилось. Оно построено с нуля в 1679 году. Понимаете? Вот так вот каждая, еще раз говорю, каждая церковь, которая есть. Да? То есть не можем, вот по этому критерию не было церквей ни в 9 веке, ни в 10. Вранье все это. Вот. А то, что спустя там 300-400 лет возвели и сказали перестроением, ну извините, да. Врать тоже надо уметь. Следующий критерий. Монеты и клады в городе Киеве. Согласитесь, живет много людей. Люди что делают? Прячут монеты, золотишко и так далее. Вот. Соответственно, если там была столица, то там должен будет находиться княжеский монетный двор. Иначе, ну не бывает просто, да? Вы будете смеяться, но там не только древнерусских монет, там монет не найдено вообще. Наши доблестные историки период, например, 12 века в истории Руси вообще объявили безмонетным. Мол, не было тогда денег в ходу, и поэтому искать их бессмысленно. Вот так вот цинично и просто. Да? Вот. Там есть такой нюанс, очень интересный. Значит, для несведущих историки начинают кричать про киевский тип монет, так называемые златники Владимира. Да? Их всего 10 на самом деле. Да? Значит, так вот, я типа златники, златники, да, там смотрите. Значит, так вот, из этих 10 златников первые 4 нашли в 1804 году в Пинске. Это нынешняя современная Белоруссия, там, в районе Брестской области. Да? А еще несколько нашли в Кинбурне. Это в устье Днепра, далеко-далеко, да? То есть Киев вот вообще никак, как бы, да? В принципе. Значит, возвращаясь к найденным кладам, а кладов-то и нет. То есть нам каждый раз начинают рассказывать кладку. Знаете, вот клады были, но в царское время их нашли и тут же разворовали. И ничего не осталось. Да? Есть всего один клад 1955 года, в котором женские золотые сережки, браслетики, вот такой вот, да? Значит, и никаких доказательств, что это ювелирка именно 13 века, ну, нету, понимаете, просто нету, да? Вот, значит, еще один момент по деньгам. Есть такое понятие гривна, да? Это 200-граммовые серебряные слитки. 200 грамм, вдумайтесь, да? Убить можно. Значит, да, действительно, они были, да, такие 200-граммовые, такие купюры крупного номинала для оптовых закупок и так далее. Только где нашли все эти так называемые киевские гривны? Например, самый большой, больше сотни гривен, нашли в 1906 году в Твери. В Твери. А при чем тут Киев, собственно говоря, вообще, да? И почему ее назвали Киевская? Вот с чего? Просто, понимаете, ну вот такой циничный вот идет обман. Ну как так можно? Дальше, берем следующий критерий. Жители Киева. Как известно, значит, люди живут в экономических центрах, в столицах, на транспортных артериях. И что бы ни случилось с городом, нашествие, сгорело что-то, да, ушли, вернулись. Пусть рядышком там, в километре, но всегда возвращаются после катаклизмов. Сегодня наша мифоистория говорит о том, что было бегство населения из юго-западной Руси или в Галицкие земли, или на северо-восток в Поволжье. Вы знаете, вот совершенно с точки зрения логики не могу понять, зачем бежать туда, где по этой лжеистории злые монголы-татары лютовали больше всего. Да? То есть ты бежишь навстречу гибели. Отлично. Но давайте мы сейчас посмотрим цифры. Даже во время бурного освоения степей, это во времена Екатерины II, число жителей Киева составляли смешные 20 тысяч. Грубо говоря, райцентр. Вот в омытой кровью Астрахани, и сколько раз ее завоевывали, там люди гибли, да? Там считается, что она там была пустой. На тот момент, вот в этот же год, было жило 74 тысячи. Вы вдумайтесь, да? Вот. А было такое знаменитое исследование Водарского, исследование по истории русского города. Так даже еще в 17 веке Киева в списке городов средней численности населения нет. То есть он уже был как город, ну, маленький, вширенький, ни о чем. В конце 19 века, вот совсем недавно вроде бы, да, все население Киева в 1894 году составляло жалкие 188 тысяч. Всего рядышком относительно совсем молодая Одесса имела уже 193. То есть, понимаете, если не было рабочих рук, значит, Киев лежал в стороне и от транспортных артерий, и от центров экономики. Даже в конце 19 века, когда бурно осваивалась Новороссия, вот этот южный промышленный район. Даже столицей Советской Украины до 1934 года был Харьков. То есть до 20 века Киев малолюден. Да при социализме его развили. Ну не жили там люди. Дальше. Давайте посмотрим теперь критерии по смежным фактам. Их несколько. Давайте посмотрим первый о христианизации. Ну, понятно, что вот эта официальная версия крещения 988 год, она лживая. Да, нельзя огромную страну в одночасье крестить. Понятно, что это был долгий процесс. Это мы сейчас рассматривать не будем. Было крещение. В русской митрополии должен был быть единый митрополит. Да? И сидел он где? В столице. Да? А вот нет. Такая незадача для горе-историков. Митрополиты назывались киевскими, потому что земля киевская. А вот были они почему-то в Переславле. Да? Но официальные историки сказали, что сначала ждали строительства одного собора, потом другого, а потом, мол, Центральная Русь развалилась. Вот так вот выкрутились, да? Вот. Причем факт о том, что русский митрополит сидел в Переславле, во множестве документов написан, да? Значит, просто, да? Там даже вплоть до того, что когда он подписывался, например, есть такое знаменитое послание митрополита Леонтия о пресноках. Да, и он пишет: Леонтий, митрополит Переславля. Да, вот он, киевский митрополит. Дальше. Следующий под критерий после христианизации. Это фольклор. Да, вот те самые былины, о которых мы уже вкратце немного касались. Так вот, если посмотреть, значит, на 19 век, сколько было былин. Так вот, значит, собрано в Московской губернии 3, в Нижегородской 6, в Саратовской 10, в Симбирской 22, в Сибири 29, в Архангельской 34, в Волонецкой больше 300, в Киевской 0. Ничего не говорит, да? В Киеве 0 былин. Более того, известный собиратель былин, значит, Галахов был такой, Алексей Дмитриевич, это 19 век, такой историк литературы и фольклора. Он написал книгу «История русской словесности». Он пишет: лишь отдельные былинные сюжеты с именем Ильи Муромца известны народу за пределами губерний Оланецкой, Архангельской и Сибири. То же самое писал Всеволод Миллер, основоположник исторической школы. Это не тот Миллер, не немец. То есть, понимаете, когда мы имеем 0 против 300, а нам официально говорят о киевском Илье Муромце, это что называется? Это называется корректировка устного народного творчества в соответствии с приказом власть имущих. Я напомню, что только в советское время два генеральных секретаря ЦК КПСС были родом с Украины. Это и Хрущев, и Брежнев. Не говоря уж там о той чехарде, которая была перед Горбачевым, там тоже были. Да, и они всячески поддерживали именно Украину. Да, есть отдельные свидетельства о том, что когда находили что-то при раскопках в Новгороде, и это не вписывалось в Киев, в центр земли русской, приказывали зарывать обратно. И такое было. Дальше. Посмотрим еще один подкритерий по смежным фактам. Нам все время говорят, Киев был крупным научным центром и так далее, да? Так вот, только в 1632 году, всего лишь за 20 лет до присоединения к России, в городе была основана Киевская коллегия. Это будущая Киево-Могилевская академия. А до этого вообще ничего не было. Да? Университет там появился в 1834 году, позже, чем в Харькове, позже, чем в Казани. И то этот университет образован путем перевода в город Каменецкого лицея. Вот так вот, дорогие товарищи. Дальше, теперь посмотрим по логике и непроходимости. Следующий критерий. Вокруг каждой столицы, русской столицы, по крайней мере, всегда возникали города-спутники, крепости, которые расстались до городов. Они защищали подступы к столице со стороны важнейших дорог, речных путей. А смотрите, есть столица Москва. Что вокруг Москвы? Знаменитое Золотое кольцо. Оно не просто так создано, не просто так называется. Это целое созвездие городов и хорошо укрепленных монастырей. Берем столицу Петербург. Вокруг цепь мощных фортов. Да? А что нам официоз говорит про Киев? Так, а нет ничего. Да, то есть, нет, там фраза-то идет. Подступы к Киеву защищала система укрепленных городов. А каких, извините? Там ничего нет. Ну, Канев есть. И все. С огромным трудом, значит, во время споров там насчитывают 4. Ну, жалкие 4 никак не кольцо. Но если мы начнем проверять, то окажется, что и 4-то нет. Вообще, да? Значит, в принципе. Вот. Значит, например, называют город Выжгород. Там действительно есть древние валы, он может быть там будет старым и так далее. Только это 13 век. Да? Вот, вообще-то, да? Вот город Василев, Василев, да, если быть более таким правильным, да? Вот тоже, мол, был-то и так далее. Помилуйте, там до 11 века только стоял терем для охоты. Его еще князь Владимир Святой построил. Да? А город Канев, который вот все называют, он как поселение, вот такое маленькое поселение, появился в 1078 году. А городом стал в 1796. Да? Вот. Значит, ну нет городов. Вот. Иногда еще называют там Торческ. Ну нету. Да, данных-то нет вообще по ним. Вот. Значит, еще, значит, иногда говорят, что ладно, городов не было, когда, знаете, к стенке вот так припереть, говорят, ну, действительно, нет городов, да, зато там были змеевые оборонительные валы. Если вы посмотрите на вот эти змеевые валы, да, вы обнаружите их в огромном количестве от Византии и до Дона. Есть карты этих змеевых валов, ну, совершенно не катит на оборонительное сооружение. Ну, вот никак, не получается. Вот. Ну и в конце вот всей вот этой моей многочисленной и долгого тирады рассказа давайте я приведу одну фразу знаменитого Адама Бременского. Это северогерманский хронист. Он умер ориентировочно в 1881 году. Значит, на воображаемый вопрос, как называлось государство, столица которого был Киев, у него есть ответ. Еще же говорю, 11 век, Адам Бременский. Он пишет: «Киев – соперник царствующего Константинополя, славнейшее украшение Греции». Вот так вот. Не было, не было города Киева при Ципе. Да? А что же было? Да, значит, если, собственно говоря, не было. Еще раз подчеркну, никто не спорит, что люди обитали на Днепровских горах много-много лет тому назад. Там глиняные черепки находят, да, там всевозможные. Значит, если внимательно как бы посмотреть, то есть очень четкое обоснование, и когда появился Киев, и что там было. Значит, Днепр и Киев на Днепре, как его продолжение, да, возник от Самватаса. Это небольшая хазарская крепость X века. Такое сравнительно военное, как бы, да. Это засвидетельствовано византийским императором Константином Багрянародным. У него есть такой трактат о управлении империей. Да, и там есть вот надпись, есть крепость Киоава, называемая Самватас. Это хазары. Хазарское происхождение, называется верхняя крепость. Верхняя, высокая, да. Вот этот вот Самватас, он делится как сам верхний высокий, а бат сильный таз стюрского камня. Сам топоним Киев, это в честь визиря хазарского каганата, значит, начальника гвардии хазарской армии Ахмат Имкуя Ал-Арласи. Да, есть такой. То есть там была маленькая сторожевая крепость. И ничего больше. Значит, когда знаменитый наш археолог Михаил Константинович Каргер, он жил в 20 веке, доктор исторических наук, он раскапывал поселение на Замковой горе, да, он говорил только о селище. Там даже укреплений не было. Да, то есть небольшое село было, да. Вот. Потом, в результате различных фальсификаций, значит, оно, вот это селище, то есть, грубо говоря, обыкновенное небольшое село, вдруг превратилось в городище, да. То есть, еще раз говорю, Киев мог быть небольшим древним селом, но не был городом в IX веке. Еще в конце 18 столетия на месте современного Киева находилось три небольших разрозненных поселения. Киево-Печорская крепость, в двух верстах от нее находился Верхний Киев, а в трех верстах лежал Подол. Все. Не было большого города. Значит, а, собственно, вот это большое поселение, оно появилось, держитесь за стул крепче, от хана Батыя. Вот так вот. Дело в том, что, значит, когда Батый шел вместе с русскими полками в свой западный поход, русские полки, кстати, они документально засвидетельствованы, да, что там было, да, и не только по тем документам, которые есть на сегодняшний момент в России, но и по документам венгров, по документам немецких орденов, так что это даже скрывать как-то сейчас уже там стыдно становится, да, но тем не менее скрывают. Так вот, для похода Батыя на запад ему нужна была военная база осенью 1240 года. Это вполне рационально и очень вероятно. Войны с венгерским государством, войны с немцами, поляками не могли осуществляться без мощной тыловой базы. Самая полноводная река в этом регионе Днепр. Киев – идеальное место для тыловой базы войск. И для армии стратегическое значение имеет переправа через реку. И крепость ее защищающая, и сама база. То есть в этом смысле место для тыловой базы, для города выбрано идеально. И подтверждением основания Киева как именно базы войск с отдыхом для воинов служит текст Якова Рейнгельфеса. Есть такой у него документ «Сказание светлейшему герцогу Тосканскому» 1680 года. Да? Он говорит о женщинах Киева, о молодых женщинах Киева. Цитирую дословно: «Жители его некогда были до того привержены утехам любви, что девочки даже на восьмом году жизни уже бесстыдно занимались прелюбодеянием». Понятно, что если стоит большое войско, вот приходится, да? Вот. А именно вот так вот. Значит, но опережая как бы вопрос, если вообще не было города Киева, где же была столица киевских земель, я считаю, что столицей был тот самый город Белгород Киевский, где князья, собственно, сидели. Это достаточно крупный центр того времени, от него там на сегодняшний момент остались развалины, ничего как бы больше, да? Вот так как бы вкратце по Киеву и по этой истории. Алексей? Да уж. Развернул. Я думаю, что у многих представление вообще об этом мире поменялось. Не только Киеве. Да, даже не знаю, как и быть. Нашим радиослушателям некоторым, наверное, это за валидолом неоднократно пришлось бегать. Тут, конечно, извините, там, да, это... Тут написали, ну, даже альтернативщик такое себе позволить не мог, ну, вообще все перевернул. Да, ну, давай сделаем так. Сейчас мы переходим ко второй части, где уже будем с тобой рассматривать, что же тут у нас происходит с мозгами радиослушателей и зрителей, в каком они состоянии после твоего доклада, и вот эти вот реплики и вопросы, которые от них поступили в ходе твоего доклада, будем озвучивать. Если ты не против, я тогда запускаю отбивочку и ко второй части вот так вот перейдем. Хорошо. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что сегодня по одному из современных календарей 15 марта 2018 года четверг, по одному из старинных 14 день месяца пробуждения природы 7526 лет Третейник. Киевская Русь и Киев 9 века – миф! Восклицательный знак. Это тема сегодняшнего нашего эфира и автор-сказитель Дмитрий Белоусов. У меня вот такой вопрос возникает, но прежде чем начать читать вопросы от зрителей, слушателей и реплики, которые в чате Народного славянского радио появились и на нашем канале YouTube. Кто не знает, как найти наш сайт, напоминаю, slavradio.org, slavradio, одно слово, .org, ну и youtube.com/slavradio, тоже одно слово. Очень просто найти. Так вот, получается, что вообще вся история России, она фальсифицирована по многим планам. И не только с точки зрения, кто же там пришел к власти, но еще и с точки религиозных воззрений, потому что одно с другим пересекается, а там, где есть власть, где есть духовники различные, там так или иначе ввязывается политика, а политика всегда связана с деньгами. То есть все так замешано, закручено, и религия, и политика, и финансы. То есть кому-то было очень важно захватить умы людей для того, чтобы можно было спокойно всем этим делом управлять. Но, я говорю, по всем сторонам, и религии в частности, потому что многие считают, что вот благодаря Владимиру Красносолнышко у нас на Руси появилось христианство, и все с радостью его приняли, и буквально там в один год вся Русь от Киева до самых-самых окраин стала христианской. Вот твое мнение, зачем это нужно было все делать? Я правильно угадал, тут и политика, и деньги, и власть все вместе замешаны, и религия тоже? Да, конечно, это все вместе, это очень сильно перемешано. Но, во-первых, давайте мы вспомним о том, что все время нам рассказывают о христианстве здесь, на Западе, Европа, западная часть Руси, но почему-то никто нам не говорит о христианстве на Востоке. Да, значит, в принципе не говорит, да, типа не было этого, да, вот, давайте назовем вещи своими именами, значит, чингизиды, да, те самые, которые у нас гордо обозваны татаро-монголами, это христианские войска, христианские, свидетельств и фактов, ну, просто вот выше крыши. Вот желающий да увидит, да? Значит, я ввиду, так сказать, длительности большой темы, мы, может, отдельно ее потом как-то коснемся при крещении, да? Коснусь только двух вещей. Во-первых, книги Марко Поло с картинками, да? Где четко написано, как принимал крещение брат Чингисхана, да? О том, какие были знамена со знаменем креста у, значит, дяди Наяма, с кем боролся хан Хабулай, которого описывает Марко Поло. Да? И второй факт – это знаменитый, значит, крестовый поход, только не разрекламированный западный, там, очередной какой-то по счету, да? А поход чингизидов, о котором все почему-то молчат. Да? Поход чингизитов на освобождение гроба Господня. О нем что-то не слышно, что говорили, да? А они дошли до Иерусалима, между прочим. До тех пор, пока им крестоносцы в спину не ударили. Значит, это первая вещь, да? Христианство было не только на Западе, но и на Востоке. Раз. Во-вторых, значит, конечно, значит, та часть христианства, которая вводилась у нас в Днепровской Руси, она несколько отличалась от восточного христианства. Да, я напомню, что восточное христианство, христианство Азии, христианство восточных скифов – это несторианство, это другая ветка христианства, совсем другая. Грубо говоря, несторианство – вторая ветка, а вот католицизм, православие, значит, и наше, значит, и всевозможные отклонения, да, это четвертая ветка. Всего четыре ветки христианства. Значит, и понятно, что одна ветка и одни апологеты ветки, одной ветки другую ненавидели, называли другую еретиками, убивали и сжигали на кострах. Это раз. Значит, во-вторых, значит, когда князья вводили христианство на Руси, постепенно, это был очень длительный процесс, очень длительный, они вводили ради системы личной власти. Значит, я напомню слушателям, что вече, народное вече, старое вече, которое было до христианства, могло отстранить князя от власти. Ну, представь себе, вы князь, и вече собирается и вас отстраняет. Оно им надо? Вот зачем? Да? Вот зачем? Естественно, древние, значит, вот древние традиции должны были быть уничтожены. И для этого, соответственно, очень удачно и послужило, да, значит, утверждение личной власти. Причем по известным вещам там все было хорошо и гладко, а реально совсем нехорошо и совсем не гладко. Да, и убивали, и сжигали, и бунты были. Да, еще долгие-долгие века Русь была двуязычной. Есть знаменитая книга «История русской церкви». Да, значит, кто интересуется историей, настоятельно рекомендую ее читать. Там множество совершенно сногсшибательных фактов, написанных самой православной церковью. Да? И там черным по белому написано, да, на что жаловались священники. Не то, что там в 12, 13, 14, да в 15, 16, 17, 18 до сих пор еще было язычество. Еще какое было язычество? Да? То есть Русь была двуязычной. Да? Это второй вариант, как бы, да, который вот нужно добавить о причинах. Вот как-то так, Алексей. Ты, скорее всего, имеешь двуеверие, наверное. Да, естественно, оговорился. Да. Здесь еще такое дополнение, и не только вот то, что мы перечислили, а еще и письменность. И вот здесь окончательно все складывается, потому что известно, если ты изменяешь уклад произношения слов, выпадают определенные слова из обихода, заменяются на другие, речь становится другая, меняется представление об этом мире, то есть образы заменяются и много-много другое. То есть здесь по всем фронтам был удар. Письменность – это уже такое глубинное проникновение. Понятно, там можно царя поставить, можно бояр заменить, еще чего-то. А вот если меняется уже письменность, то меняется уже и культура, и мировоззрение, и все-все-все с этим связано. То есть вообще подкошено было все, подрублено было все. Хорошо. Ну, значит, давайте напомним нашим слушателям, что была славянская рунница, да? Знаменитая слоговая рунница славян. Да? Значит, причем эта рунница, она была, ну, скажем так, очень продвинутой, да, значит, и ее читать не так, как мы сейчас читаем, да, это вдумчиво, не торопясь, ну, скажем так, получать удовольствие от и произношения, как бы, для себя, как бы, да, и для прочтения. Это не так, как мы сейчас считаем. Руница читает совсем по-другому. И она была гораздо более мощной, чем наш сегодняшний алфавит. И она была уничтожена, что греха таить. Да, Алексей? Да, идем дальше. Ну вот теперь к вопросам переходим. Анжела пишет. Как понимать велик... А, стоп. Это мы еще... Что-то... Сейчас. Прошу прощения, с вчерашнего эфира пробежала. А вот сегодня все. Прошу прощения. Алексей Прон, если был Донской Каганат и в Киеве тоже были не князья, а каганы, то мы все от евреев? Значит, дело в том, что вы путаете три разных времени по Хазарскому Каганату. Да, значит, смотрите, значит, не было единого вот такого общего и неизменного Хазарского Каганата, да, то есть вот который от и до, было три разных Каганата. При этом, значит, нужно четко говорить, да, что есть первая часть, это наследник Тюркского Каганата, да, значит, то есть основан ориентировочно в 7 веке, да, Хазария или Хазарский Каганат. Да, значит, то есть вот это вторая. Есть третья, вот та самая еврейская Хазария. Да? То есть повторю, первый Каганат, значит, Хазарский, это часть западно-тюркского Каганата. Второй – это Хазарский Каганат, ориентировочно 650 года до 9 века. И третий – еврейская Хазария. Это вот конец 9 и 10 век, до 968 года. Да? При этом, значит, первые два никакого отношения к евреям не имеют вообще в принципе. Да? А последняя, третья часть Хазарского Каганата – это просто, значит, соответствующая, значит, группа захватила в ней власть и правила. Поэтому говорить о том, что наследники, это неверно, да. Опять же, значит, я говорил о русском каганате, да, когда упоминал о том, что немцы занимались фальсификацией, да. А хазарский каганат, ну, просто была их небольшая крепость на том месте, где сейчас Киев, откуда, собственно, Киев и пошел. Малюсенькая сторожевая крепость. Вот как-то так, Алексей. Угу. Далее, Виктор Куприянов. Дмитрий, здравия. А ведь до Киева, о котором вы сейчас говорите, было несколько городов с таким же названием, упоминания которых есть в Велесовой книге. Что вы можете об этих городах сказать? Значит, как я уже говорил, была Дунайская Русь. И на ней стоял город Киев, который был столицей Дунайской Руси. Да, это ориентировочно 4, 5, 6 века. Значит, вот упоминание об этом Киеве, Киеве на Дунае, русском Киеве на Дунае, и есть в Велесовой книге. Все просто. Хорошо. Вот. Далее, Виктор Куприянов. Если верить истории, то князья бегали из одного города в другой различных княжеств, оставляя вместо себя наместников. Зайчики-побегайчики такие. Это не вопрос, это просто реплика. Так. Было такое дело или не было, с твоей точки зрения? Значит, и да, и нет. Значит, чтобы зрителям было легче, я приведу пример Новгорода. Вот очень хороший пример. Был богатый торговый город Новгород. Один из городов Гордарики. Был? Был. Значит, правили иногда там князья? Правили. Иногда не правили? Не правили. Кто правили? Посадники. Да? Даже военные походы ходили не под князьями, а под посадниками. Да? И ничего страшного. Просто вот этот период с князем, этот период без князя. Да? Вот нужно было городу военная дружина, небольшая, кстати, дружина, да? Они приглашали князя. Город приглашал, еще раз говорю, вече приглашал. Да? Естественно, оно было выражено в тех или иных конкретных людях, значит, тех же посадниках, руководителей торговых рядов, да? Но я выражаюсь современным языком, не старинным, да? И определенная группа людей, значит, выборных людей, приглашала князя с дружиной. Да? Например, в Новгороде это были знаменитые 300 поясов. Вот такой термин был, да? 300 золотых поясов. Вот. Да, поэтому и прыгали, да. Вот сегодня пригласили князя с дружиной, но он побыл определенное время. Дальше город сказал: все, спасибо, до свидос. Да, извините, дальше нам князь не нужен. Могли пригласить там перед отражением какой-то агрессии. Могли наоборот для того, чтобы пойти в военный поход, еще там для чего-то, да? Вариантов-то много. Но князья приглашались. Приглашались городами. Наоборот, да? Не князья бегали, потому что им захотелось посидеть на том или ином столе. Да? Знаете, как вот термин такой применяется, да, там, стол этого города, да, великий стол, это вот вся Русь и так далее. Вот. А города приглашали князей. Обратный процесс был. А вот после уже, да, когда стало единое государство, тогда, естественно, все стало наоборот. Алексей. Далее Виктор Куприянов. А что сказитель скажет о разрушении Киева нашествием Батыя? Значит, не раз и не два мне задают этот вопрос, и каждый раз я ввергаю в шок слушателей, так что можете морально готовиться. Значит, теперь, собственно, ответ. Не секрет, что Западная Русь уходила под католичество. Вот далеко не секрет. Фактов, ну, миллионы маленькая тележка. А, да, я приведу только два. Значит, первый, князь Даниила Галицкий принял ханскую унию и согласился признать папу римского как главенствующего. И согласился на католичество. Да, это первый факт. Значит, второй, значит, если мы посмотрим на, значит, распространение власти католической церкви, то мы увидим там всю Западную Русь. Значит, теперь, собственно говоря, о походе Батыя. Батый шел на запад. Батый спасал Русь вместе с русскими полками. Подчеркну еще раз. Фактов очень много. Вот просто очень много. Да? Значит, одна истерика венгерского императора, венгерского государя, письма его сохранились, да, что пришли с востока эти русские, и тут всех и так далее, да, не было там никаких. Русские пришли с востока. Черным по белому написано. Значит, так вот, когда хан Батый с русскими полками, несторианскими полками и несторианские войска хана Батыя, я подчеркну, да, то есть это тоже христианство, но другое. Значит, шли на Западную Русь, это было не только, значит, начало похода на Запад, но и подавление тех, кто перешел под католичество. Если угодно, религиозная война. Соответственно, было ли разорение городов Западной Руси? Да, было. Еще как было. Все, кто ушел под католичество, огнем и мечом сравнялись с землей. Да? Просто и, значит, без всяких, как нынче говорят, угрызений совести. Религиозной войны. Да? В этом отношении я, например, не вижу разницы между походом хана Батыя и отрядами НКВД, которые в 1945 году чистили Западную Украину от бандеровцев. Вот нету разницы. Вот так вот. Алексей. Так получается, что были как минимум три, а может быть даже и четыре течения религиозных, ну, в кавычках религиозных. Тут два из них явно религиозные, это две разновидности христианства, восточное и западное. И потом то, что из них образовалось среднее такое, то, что называют сейчас восточной христианской церковью. И было еще староверческое направление, которое кто-то называет ведическим, кто-то языческим, и вот о котором Двуверий ты говорил. Получается, здесь на территории вот этой вот переходной от Европы к Азии здесь такая развертывалась трагедия по Шекспиру, что мама дорогая. А если еще учесть, что были более южные товарищи, которые, например, уже отошли от христианства и в исламе уже находились, то здесь уже и четвертая веточка добавляется. Так что лихо закручен сюжет, получается. Понимаете, я об исламе, значит, приведу вам всего один очень интересный факт, так, для размышлений, да? Как я уже, значит, сказал, было четыре направления христианства, да? Я их приведу, чтобы у зрителей уже было, да? Арианское, несторианское, монофизитское и халкидонское. Халкидонитское, будет точно, да? А наше православие – это халкидонитское, так же, как и католическое. Так вот, знаете, как молились несториане? Это вот то самое второе течение, да, христианства. Человек постилал коврик, становился на колени на этот коврик лицом на восток, значит, поднимал руки и кланялся, касаясь головой земли вместе с руками. Ничего не напоминает, нет? Я вот это вижу каждый год, когда, значит, мусульмане молятся. Поэтому вот что тогда было, здесь очень большая отдельная тема, да, и она очень такая большая и объемная. Да, здесь нужно долго разбираться. Да, значит, чтобы зрителям было интересно, может быть, разбираться слушателям, я скажу так, значит, приведу один факт очень интересный. Значит, вот хан Хабулай, у которого служил Марко Поло, служил 17 лет, да, значит, имел 4 жены. Я подчеркиваю, не наложницы, не гарем, 4 жены, да, и был христианином. Вот так вот, товарищ Алексей. Ну, нормально мужчина устроился. Видимо, ресурсы позволяли. Идем дальше. Сейчас чувства на меня накинутся. Зря я это сказал. Ну да. Зоя Кукова, вопрос в эфир. Если Киев, возможно, наводил, значит, князь Святослав пришел из столицы на Дунае и ушел обратно. Кстати, даже существует описание княжества Святослава, где оно намного обширнее, нежели чем Киевская область. Нет, все же несколько не так. Давайте мы разделим. Я еще раз подчеркну, разные века и разные города, да? Значит, давайте мы как аксиому запомним одну очень грустную вещь. Регулярно в течение многих столетий Запад в лице католической церкви, в лице тех или иных католических императоров той или иной страны регулярно предпринимал крестовый поход против славян. И эти походы, увы, были успешные. Была уничтожена вся Русь на южном побережье Балтики и была уничтожена вся Дунайская Русь. Обе эти Руси уничтожены. Да? Поэтому вернуться было некуда. Да? Киев, столица Дунайской Руси, это 4-й, 5-й, ну, может быть, немного 6-й век. Да? Мы сейчас говорим о 9-м, 10-м. Не было уже того Киева на Дунае. Все. Извините, значит, крестовый поход завершился у католиков успехом. Вот так, Алексей. Да. Идем дальше. Стеша, вопрос в эфир. Скажите, и как нам после озвученной информации все уложить у себя в голове? Ведь и эта информация является неофициальной. Спасибо. Стеша, здесь вопрос такой. Значит, если вы возьмете официальную мифу историю и просто приложите к ней здравый смысл, вы обнаружите, что она рассыпается как карточный домик в любое время и в любой, значит, период у того или иного князя, императора. Вот любой, да? Вопрос стоит просто. Если вы верите в официальную историю как в религию, другого варианта нет, да? Значит, это один вариант. Если вы основываетесь на фактах, на летописях, на древних историках, то тогда вам нужно выкинуть, просто выкинуть в мусорный бак вот все, что относится к официальной истории. Потому что вся древняя история Руси, вся, да, это немецко-романовская выдумка конца 17-го, начала 18 века. Да? Есть у нас наши предки, скифы, сарматы, гунны, чингизиды. Да, у нас есть свои государства. У нас есть свои достаточно знаменитые вожди. Да, есть свои герои. Все это стерто, но все это можно восстановить. И все это есть. Все это есть в книгах. Да? Но, естественно, не в тех фальшивых учебниках, написанные немцами по заказу Романовых в конце 17 века. Просто выбирайте. Либо вы верите вот в эту ложь, которую нас пичкают уже 300 лет, господа Романовы. Вот. Либо же вы ориентируетесь на факты. И я вам могу сказать, что каменный цветок складывается очень быстро. Достаточно прочитать, десяток книжек, и все. И вы будете каждый раз смеяться, слыша те или иные повторения с учебника или тот бред, который несут по телевизору. Понимаете? Правда, и фильмы вот эти псевдоисторические смотреть не сможете, потому что они у вас будут смех вызывать. Просто. Если смех, то еще куда ни шло. Тут недавно в очередной раз блевотину выложили, уж извините, друзья мои, выложили по Первому каналу, который называется «Викинг». Вот другого слова, как вот кроме вот этого, я подобрать не могу. Столько дряни было вылито на наших предков, столько дряни вылито на нас самих, как на их потомков, и столько... даже не хочу другие ругательные слова произносить. В общем, все это было сделано. Когда это еще в кинотеатрах шло, там каждый решал по себе, идти в эту дрянь, помещать себя или не помещать. А тут уже по Первому каналу прям так в открытую всю эту гадость показали. Страшно. Потом дальше. Что такое официальная история? Вот вопрос. Чья официальная история? Ведь если есть официальная, значит, есть офис. Офис – это чье-то представительство. Это чье-то рабочее место. Кто за этим рабочим местом сидит? Чье это представительство? Например, какая официальная история? Современная. История, которая, например, была при Брежневе. Или история, которая была при Хрущеве. Или при Сталине. Или сразу после революционная история. Или дореволюционная. Какая официальная история? И современная история какая? Белорусская, украинская, казахская. Какая? Узбекская. Ведь это же все единые части одного целого. Но обратите внимание, открываете учебники, относящиеся якобы к одному какому-то времени разных стран учебники, современных разных стран. И получается, что они могут где-то пересекаться, а где-то расходятся, причем радикально. Сколько было сожжений учебников после того, как приходил новый глава государства или коммунистической партии, или нового царя, там на трон сажали и так далее и тому подобное. Сколько библиотек сгорело, и современные пожары, продолжающиеся в научных хранилищах, они также говорят о том, что история переписывается. Вопрос, что есть официальное? Поэтому, когда говорят, с точки зрения официальной истории, я все уточняю. Уточните, пожалуйста, какого времени эта история? Кто ее писал, эту историю? На каком основании? Кто придумал? Кто там какие может показать непереписанные какие-то летописи, а подлинники? Это тоже касается и религиозных воззрений, и философских воззрений, и всего остального. Единственным на сегодняшний момент нашим спутником, таким, который поможет нам разобраться в этой жизни с какими-то своими проблемами, является наш разум. Является здравомыслие, являются какие-то находки, артефакты. И не те, которые нашли там что-то подкорябали, а те, которые реальные. Ученые, которые поняли, что ученый – это не кот, которого обучили ходить по цепи, или медведь ученый, которого научили крутить педали, за это ему там дают что-то. А человек от науки, который хочет разобраться – и разбирается в том, что есть на самом деле. А не просто мартышка, которую научили буковки там, писать, складывать какие-то пазлы из диссертаций других людей, чтобы свою диссертацию сложить. Вот это очень важно. Обращайте внимание, что слово «официальное» это еще не говорит о том, что это правдивое. Идем дальше. Светлана, реплика. в виде вопроса: «А я не поняла про подсечно-огневое земледелие». Значит, ну давайте еще раз повторим. Значит, да, помедленнее, пожалуйста, чтобы попонятнее было. Значит, есть разные, совершенно разные типы, значит, как можно производить посадку и получение, соответственно, всех зерен и так далее. Я что объяснял? Во-первых, значит, есть такой метод подсчета. Сам 10, сам 15, сам 50, сам 90 и так далее. Да? То есть, если вы весной посадили, ну, условно говоря, одно зерно, а собрали 10, вот это будет сам 10. Да? Посадили одно, собрали 15, это будет сам 15. Да? Естественно, это нужно считать там мешками, там, грубо говоря, и так далее. Значит, естественно, подсчет он там идет не с точностью до зерна, но это достаточно известный подсчет, и по нему видно, насколько урожайность была, есть, будет. Да? Урожайность без применения всевозможных удобрений. Да? Я имею в виду химических удобрений, какими сейчас удобряют поля. А то, как это было раньше. Значит, что я приводил? Какие цифры? Значит, единственный аргумент у официальной истории, значит, почему вдруг князья переехали из Новгорода в Киев, реальный аргумент, да, который хоть как-то можно обсуждать, это скудное земледелие Севера Руси. Ну, они так говорят, да? И я его на конкретных цифрах разложил и доказал, что это ложь. Да? Почему? Потому что была технология на тот момент, на те века подсечно-огневого земледелия. Значит, что это такое? На выбранном участке леса, подчеркиваю, да, деревья подрубались, с них удалялась кора. Через год эти подсохшие деревья валились, в чем вот корень так и оставался, да, и сжигалось это все. И сев зерен, да, осуществлялся без пахоты, прямо в золу. Да? Иногда там барана была, ну такая простейшая барана, значит, из верхушки какой-нибудь ели упругой, да, то есть пни даже не корчевались. Значит, и вот тогда урожайность доходила до сам 50, а в некоторых там долинках даже до сам 90. А в то же время на юге, на территории нынешней Украины, да, значит, будет сам 10, сам 15. Соответственно, вот переезжать с севера на юг не было никакой нужды. Вот, надеюсь, сейчас еще раз объяснил более подробно. Алексей? Да, благодарю. Дело в том, что вот защелачивание земли углем, оно давным-давно известно, и ученые это доказали. И в те времена все-таки старались не иметь крупных заводов по производству химических удобрений. Поэтому пользовались то, что в природе было. Вот здесь уголек, вот здесь пепел, вот здесь коровьи лепешки, тут еще что-нибудь, куры, там козы. Поэтому и нормальные урожаи были, и хватало на несколько десятков, может быть, лет. К тому же, не забывайте, что выращивались растения в те времена, которые за один сезон достаточно высоко прорастали, вырастали огромными, и которые потом при сжигании остатки их, они тоже давали золу. В частности, одно из таких хорошо известных растений, но которое поганили, это конопля. Конопля, гектар конопли заменяет очень много леса. И если вот сейчас вернуть конопляное производство, то и все будут ходить в рубахах прекрасных и в одежде замечательной, которая лучше, чем даже лен и хлопок по своим качествам. И более она надежная с этой точки зрения, то есть носибельности. И плюс ко всему остатки этой конопли будут идти в другие производства, там производство, например, строительных материалов. А раньше, поскольку все было проще, то остатки, ну, просто сжигали и получали тоже достаточно хорошее удобрение. То есть правильное производство земель и оборот, земельный оборот позволял получать все. И масло, и пеньку, то есть канаты, и получать мочалки, и получать одежду, да еще и остатки шли там на все-все-все остальное. Поэтому разнообразнее оно было, сельское хозяйство, не только одной пшеницей или рожью, или там ячменем, овсом оно определялось. Было очень много культур, в том числе те, которые так называемые сидератового направления, и те, которые универсальные, и так далее и тому подобное. Поэтому здесь надо смотреть более широко, нежели сейчас мы можем себе это представить. Идем дальше. Галина Кривдина, всем здравия. Что было у славян на месте нынешнего Кёнигсберга, то есть Калининграда? Кто там проживал до немецкой оккупации? Ну, значит, вы сейчас берете уже, собственно говоря, немецкие земли. Значит, когда я говорил о славянах Южной Балтики, значит, вы можете, значит, открыть любую карту и посмотреть места их компактного достаточно проживания. Да? Значит, в том месте, где потом возник, значит, немецкий Кёнигсберг, там действительно были, значит, ну, нельзя сказать, что чисто немецкие племена, да, значит, но тем не менее это были, значит, отчасти и немецкие племена, отчасти, значит, племена, которые жили в Прибалтике, значит, и, ну, была такая гремучая смесь, я бы так сказал, да, вот, то есть наши славянские племена, абодриты, те же лютичи, да, они жили гораздо западнее Кёнигсберга. То есть, если вопрос, значит, слушателя основывался на вот именно этом соотношении, то, увы, я вас расстрою, значит, наши славянские племена жили гораздо западнее, ближе к современной Дании. Жили компактно вдоль южного берега Балтики, там, где сейчас остров значит, Руян, да, тот самый, который потом Пушкин описал, да, и откуда, собственно, и пришел Рюрик. Вот так вот. Алексей. Хорошо, благодарю. Идем дальше. Стеша. Реплика в эфир. Сказитель, ваше видение мира – это ваше мировоззрение? Или вы озвучиваете чьи-то наработки? Спасибо. Ну, я в первую очередь аналитик, да, значит, все то, что вы сейчас услышали, все те факты, которые я вам сейчас озвучил, это не мои выдумки. Моя заслуга только в том, что я собрал многочисленные факты, изученные историками 17-го, 14-го, 15-го веков, путешественниками, значит, озвучил факты, написанные на тех или иных географических картах, собрал их все вместе и выстроил встроенную логическую цепочку. Да, я не археолог, я не занимался и где-то там гробницы не раскапывал. Да? Вот. Я аналитик, который берет реальные исторические факты и выстраивает их в жесткую цепочку. Другой вопрос, что я беру все факты, которые на сегодняшний момент известны, подчеркиваю, на сегодняшний день. Интернет уже, как известно, изобрели. Есть огромное количество русских архивов, увы, в западных библиотеках. Да, есть огромное количество отсканированных книг путешественников, что-то на русском с ятями, что-то на английском, что-то на итальянском, французском. Да? И там все это указано, там все это расписано. Да? То есть любой желающий, значит, может повторить мой путь, ну, потратив определенное количество лет, там, лет 10, например, да? Грубо говоря, значит, прочитав все эти книги. Значит, на моем сайте, значит, есть небольшое количество данных из моей книги. В частности, это список 100 книг по русской истории. Да? Естественно, по нашей истории, а не по немецко-романовской. Да? Значит, часть из них есть с ссылками. Ну, понятно, что ссылки часто меняются. Ну, там, часть из них все же работающая. Значит, раз в год они там корректируются. Любой желающий может взять эти 100 с лишним книг, сейчас их там уже 130, прочитать их, и у него сложится точно такое же представление, значит, о древней истории, как и у меня. Алексей. Хорошо. Далее Зоя Кукова. Получается, что возвышение Киева было сделано во имя укрепления советизации Руси и создания новой народности украинцев? Ну, давайте мы разделим все-таки эти две совершенно разных вещи. Для чего создавался миф о Киевской Руси немцами в 17-18 веке, да? И то, что творилось у нас вот в 20-21. Но это совсем разные вещи, и смешивать их совершенно не стоит. Да? Если немцы 17-18 века преследовали цели убрать, оторвать наших предков из нашей истории, да, значит, и начать жизнь, значит, нас с нуля, ведь что там? Да, вот конец X века, вот появилась Киевская Русь, а до этого ничего не было, да? И так же нам говорят, да? Вот. А я говорю, извините, до этого было и минимум 40 веков жизни славян. Да, и это все доказано, да? Это все есть факты, да? Ну, согласитесь, разница большая, да? Вот, значит, это первая часть. А вторая, ну, история... Это оружие. И значит, наши доблестные американцы вложили не зря свои 5 миллиардов в Украину. Значит, это хорошо вложенные деньги. Это воспитание поколения, выдуманная история. Это натравливание, значит, одной из братских стран на брата, да, через изменение истории, через воспитание нового поколения. Ну, это стандартная идеологическая война, чему вы удивляетесь. Да, так было всегда. Значит, если вы посмотрите старые летописи, то вообще обнаружите, что, например, есть упоминание там, там богатырь такой-то из Кракова, богатырь русский. Польша, богатырь русский. Да просто Польша этот путь ушла гораздо раньше. Она была оторвана Западом, переведена на католичество и натравлена на Россию. Ну, если говорить современным языком, да? Сейчас то же самое пытаются сделать с Украиной. Но это разные вещи. Немцы фальсифицировали историю – это одно, а сегодняшняя идеологическая война с Западом – это другое. Алексей? Да. Разделяй и властвуй. Вот сейчас как раз, если внимательно посмотреть на тем, что происходит, эта тенденция, она повсюду. Есть разделение якобы на разные народы одного народа, а дальше это уже углубление и разделение внутри народа на какие-то политические партии, религиозные течения. Посмотрите, что сейчас творится в одной большой славянской стране. Люди просто готовы друг другу морду бить только из-за того, что кто-то якобы хочет проголосовать за какого-то другого претендента, нежели тот, который на ее, с его точки зрения более достойный. То есть люди живут в страхе, люди готовы драться за это, не понимая, что тем самым они становятся врагами. Просто становятся врагами. Вот это все навязано. Друзья, перестаньте. Перестаньте помогать уничтожать нас тем, кто нас заинтересован уничтожить. Перестаньте. Живите в дружбе. Живите в дружбе. Включите здравомыслие. Идем дальше. Солнце. Есть фильм 1955 года, называется «Вольница». Так в этом фильме пушкинская Людмила зачитывалась, как не киевская, считалась, как не киевская, а персидская княжна. История Руслана и Людмилы связана не с Киевом, а с Персией. Ну, еще раз подчеркну, уважаемый слушатель, что нужно очень вдумчиво и критически относиться даже к летописям. Потому что у каждого царя, императора, князя, да, как они называли за все прошедшие века, было огромное желание здесь подправить, там подправить. Да? Не говоря уже о историко-художественной литературе. Да? Поэтому нужно быть очень критически к этому настроенным и стараться опираться на факты, на то, чтобы сложились в единый пазл многочисленные вот эти разные факты, и чем больше у вас их будет, тем быстрее этот пазл сложится, когда ничего вас сбивать просто не будет, да? Значит, что касается Персии, значит, я напомню вам один, ну, скажем так, малоизвестный факт, да? Была империя чингизидов. Значит, до хана Хабулая, пока он не умер, она была единой. Напомню, это внук Чингисхана. Значит, огромная империя от Тихого океана до Черного моря и от, значит, Северного Ледовитого океана до Индийского. Огромная азиатская империя чингизидов. Да? А, значит, после смерти хана Хабулая империя распалась минимум на три больших царства. Минимум, потому что там были еще отдельные дополнительные. Я просто сейчас говорю о главных вещах. Да? На нашей территории осталась Золотая Орда. Значит, а вот южнее, в Иране, там, где, вот, собственно, вы упоминали в своем вопросе, было государство, значит, которое тоже не очень любят вспоминать, хулагидов, да, или государство великих моголов. Моголы, правильно, не было никаких монголов. Буква «Н» лишняя. Могол. Да? Значит, что такое моголы или муалы? Это восточные скифы. Чингизиды, да, значит, христиане, чингизиды – это восточные скифы. Да? Значит, и, соответственно, их те или иные былины, те или иные сказания – совершенно свободно переходили по всей огромной территории империи Тартарии. Да? Еще раз говорю, от моря до моря. Поэтому если вы что-то видите или слышите, в том числе о персах, об иранцах и так далее, это все отклики вот тех веков, когда была единая империя, и мы все жили в этой единой огромной империи чингизидов. Алексей. Угу. Далее Зоя просит рассказать подробнее о загадочном Белгороде. Вы знаете, к сожалению, поскольку это... Ну, не Белгород, а Белгород Киевский. Давайте мы сразу, значит, сделаем акцент. Не так много о нем известно. Известно, что он находится, как я уже сказал, в десятке верст на северо-запад, на реке Ирпень. На сегодняшний момент там есть развалины, многочисленные развалины большого города. По размерам приблизительно, как был в тот момент Париж, Лондон, значит, вот такие вот, да? То есть был достаточно большой город. К сожалению, в наших славянских летописях уничтожено все. Вот все, что можно, все сожжено. Ну, господа Романовы и их историки постарались. Тот же немец Миллер, он только один уничтожил 20 архивов. Да, значит, просто тупо уничтожал. Да? После него эти архивы исчезали. Раскопок, вы должны понимать, что если... что-то не вписывалось в официальную миф и историю, никто раскопки не производил. Никогда. Да, значит, поэтому дать вам что-то более подробное, ну, есть отдельные упоминания об этом городе, там, что там князья сидели, да, причем постоянно сидели, да, значит, то есть они настолько, ну, я бы сказал, отрывисты, да, что там, сказать, что там была такая-то церковь, или это здание называлось вот так, к сожалению, невозможно. Ну, есть руины, да, большие руины. Видно, что руины большого города. Есть данные, значит, о приблизительном объеме жителей. Есть данные, что он был столицей. И, пожалуй, все. Увы. Алексей. Да. Далее Толик Мищенко. Мне нравится художественный фильм «Русь изначально» 1986 года выпуска. Многие моменты там раскрываются. При нынешних временах попы запретили бы такую экранизацию. Вот такая реплика. Вы знаете, я немножко не соглашусь с Толиком. Есть книга, по которой поставлен этот фильм. Книга шикарная. Она, конечно, историко-художественная, но книга просто шикарная. Это такой двухтомник, очень шикарно написанный. Я всем рекомендую, невзирая на то, что это историко-художественная книга, но ее прочитать. Да, это вот о нашей славянской Руси, об объединении племен и так далее. К сожалению, с точки зрения, на мой взгляд, уж извините, фильм гораздо слабее, чем книга. Да, значит, там есть неплохие кусочки, неплохие фрагменты фильма, но в целом он все-таки достаточно слабый. Книга гораздо сильнее. Алексей. Угу. Тут сразу реплика. Хотелось бы про империю чингизидов и монголов. Хотелось бы узнать поболее расширенно. Может быть, как-нибудь передачу посвятим этому вопросу. Дальше. Солнц. Вопрос в эфире. Народы Кавказа – это 10 колен израильских, не считая евреев и иудеев? А с чего вы так решили? Значит, более того, на Кавказе есть очень древние христианские церкви, очень древние, да, значит, причем это века, ну, скажем так, на уровне Дунайской Руси. Да, значит, да, туда потом пришел ислам, да, и значит, ислам стал главенствующим, но кто сказал, что там такое резкое усиление еврейства? Значит, не было такого. Я бы сказал, что значит, там сначала было действительно огромное количество всевозможных народов и христианства, что подтверждается и археологическими раскопками, и остатками церквей. Потом это все перешло в мусульманство. Но значит, с такого уж явного в те века движения значит, на еврейство там не было. Еврейство, оно кочевало, захватывало то, что можно. Да? Вот, как я уже сказал, например, окончание Хазарии, да, хазарского каганата, ну, захватили, да, ну, так они ж приехали, так сказать, деньгами купили, потом захватили власть, да, но про Кавказ, увы, нет. Алексей? Далее. Зоя Кукова, реплика в эфир. Очень интересная концепция, только за один эфир такой объем трудно усвоить. Благодарим за информацию, нам так не хватает правдивой истории. И еще Татьяна Будина. Благодарю тебе, Дмитрий, за такую кропотливую работу. Благодарю тебе, Алексей, за то, что пригласил его. Очень интересно. Ну вот, да, и просят, если есть возможность, как-нибудь ссылку на эту книгу, как она точно называется, где-нибудь разместить, чтобы можно было ее почитать. Ну, по книге буквально пару слов скажу. Значит, книга сейчас регулярно перевыпускается издательством «Концептуал». Значит, в Москве и в Петербурге она лежит в магазинах «Концептуала». Такие небольшие маленькие магазинчики, да, зато дешевле. Потому что в сетях она есть, но есть по каким-то совершенно заумным ценам, завышенным, я бы так сказал, да. Я зашел в буквоед, увидел ценник и ужаснулся просто, да. И вот я, честно признаюсь, я бы такой ценник не купил. Вот. И есть возможность купить эту книгу в интернет-магазине у «Концептуала», пожалуйста, да, там, дай бог памяти, 750 рублей она стоит. Она такая сделана в виде энциклопедии по размерам, то есть она большая. Да? То есть ее можно купить, прочитать, пожалуйста. Да? А отдельные статьи, как я уже сказал, на моем сайте, например, о том же путешествии Марко Поло, отдельное большое исследование, оно лежит, пожалуйста, открывайте интернет, сайт rusimperia.ru, да, и читайте огромные исследования про Марко Поло. Никто не запрещает, пожалуйста. Алексей. Угу. Так, ну вот еще вопрос крайний зачитаем. Олег пишет. Нам с детства вбивали в голову, что славяне испокон веков были миролюбивы. Судя из повествования сегодняшнего докладчика, наши предки мало чем отличались от прочих воинственных империй. Если нам за что-то стыдиться за наших предков, может быть, наше незавидное сегодняшнее состояние – это просто следствие проигранной глобальной битвы или войны? Очень хороший вопрос, на самом деле, да, значит, и очень глубокий. Значит, смотрите, есть такая книжка, значит, Мавро Арбини «Славянское царство». Очень знаменитая книга и запрещенная католической церковью, сохранилась просто чудом. Она есть на русском языке, и в моем списке 130 есть на нее ссылка. Значит, она безумно интересна именно тем, что она в корне не совпадает с мировой историей и с той историей, которую, псевдоисторией, которую нам пытаются рассказать. Значит, нужно осознавать, что наше сегодняшнее, значит, ну, отношение к жизни и отношение жизни в средние века у всех народов, конечно, отличались. Да? Это раз. Значит, во-вторых, да, мы властвовали в Евразии. И еще раз подчеркну, для тех, кто плохо услышал или там подумал, что ослышался, славяне царствовали в Евразийской империи. Да, значит, об этом написано у всех древних историков. Значит, в том числе, например, скифы брали власть над Евразией трижды. Да? Сарматы брали, чингизиды брали. Да? Значит, и, естественно, значит, когда славяне шли в тот или иной военный поход, вот вся эта окрестность Евразии трепетала в страхе. Это правда. Я напомню вам церковное, значит, о народах Мога и Гогога, да? Мог и Могог, да? Вот так вот. Это как раз скифы и гунны, да? Это есть такая церковная энциклопедия. Я напомню церковные выражения, да? И когда идут Мог и Могог, и нет от них спасения ни у кого, да? Многие десятки веков славяне Евразии властвовали по всей Евразии и держали в страхе все окрестные земли. Но давайте при этом, значит, скажем честно, да, да, значит, мы властвовали, но при этом именно славяне несли, значит, чистоту, несли, значит, со своих территорий грамотность, несли нравственность. Еще раз подчеркиваю, мы несли, значит, все эти вещи. Да? И если вы приходите к диким полуграмотным племенам, значит, с остальным оружием, а здесь вот там с палкой суковатой, и заставляете их мыться, да, заставляете. Но мыться заставляете. Если вы учите их грамоте, если вы учите их пашне, а не просто собирать плоды, если вы учите их делать корабли, да, если вы знакомите с какими-то основными вещами астрологии, да, навигации, это что, плохо? Это все давали племена, вышедшие с территории Евразии. Значит, я напомню всего одну вещь, но она просто очень критична. Откуда вообще взялась, значит, грамотность на этой планете? Значит, у греков, значит, есть на самом деле несколько, значит, былин старинных, как бы, да, мифов. У нас все время говорят об одной и той же, да, так сказать. Я вам помню две других. Первое, что, значит, грамотность дал тот же Прометей, что и огонь людям, да. Значит, но есть третье. Грамотность в Грецию принес кентавр Херон. Это записано во множестве археологических манускриптов. То есть грамотность принес на землю кентавр Херон. Да? И именно от него греки научились читать, писать и так далее. А теперь я вам напомню вторую истину. В то время коня приручили только племена Евразии. И кентавр Херон – это всадник Херон, скиф Херон, наш предок. Алексей. Да, конь и тавр, то есть кто человек, сидящий на коне в определенное место. Поэтому конь тавр и кентавр у них образовался. Это понятно. Надо еще понимать следующее, что если существовала огромнейшая территория под разными названиями, и Тартари, Тартари, и как там только не называли, да, вот, и где жили разные племена, это говорит о том, что этой территории нужно было управлять. Это, опять же, в свою очередь, подводит к тому, что были средства коммуникации, средства управления, институты управления, взаимодействия и так далее. Просто так огромнейшими территориями управлять невозможно. Далее необходимо понимать, если на этой территории сохранилось огромное количество различных племен и народов, то это указывает не на злобность, не на кровожадность, а на что-то другое тех, кто этим всем управлял. Например, куда вторгались захватчики-наемники, там земли опустошались, там людей просто вырезали, сжигали, и от них следа не оставалось. И с точки зрения самих людей, и с точки зрения тех мест, где они вообще жили, построек там и так далее. Здесь же мы видим совершенно другую историю. Когда приходили наши предки, то в этом случае, в те места, где творился беспорядок, беспорядки заканчивались. Если там был какой-то мор, то мор прекращался. Если туда вторгался какой-то захватчик, то захватчика ставили на место. Вот это надо все учитывать. Поэтому слово «воинствующие» какие-то такие, а не «миролюбивые», можно воспринимать в разном смысле. Есть миролюбивые воинствующие, которые умеют воевать, но воюют они за мир, воюют они ради мира, воюют они против тех, кто нарушает какие-то устои нормального общества. А есть воюющие, которые убийцы, которые приходят и убивают ради того, чтобы обратить кого-то в рабы, а все остальное уничтожить. Но давайте мы не будем путать эти понятия и не будем относиться к своим предкам, которые создали огромнейшую державу и многие тысячи лет содержали ее в мире и порядке, пока там кое-что не произошло. Вот давайте мы к своим предкам не будем относиться как к каким-то там непонятным существам, человекообразным, со звериными мордами. Мы будем их воспринимать все-таки как достойных великомудрых, которые дали нам возможность сейчас жить, существовать, и которые многие науки принесли в этот мир и поддерживали этот мир в мире и согласии. Ну что ж, еще одна реплика в эфир. Юрий Рус написал: «Благодарю за книгу, очень интересно и большой объем информации. Некоторые главы, в том числе про чингизидов, стоит выделить в отдельную книгу». Ну вот, в общем-то, и все. Нам осталось подвести итог сегодняшней нашей встречи. Предлагаю тебе этим и заняться. Подводи жирную черту. Значит, итак, мы сегодня посмотрели на конкретных фактах. Ну, ввиду ограниченности времени, перечислил, конечно, не все. Фактов гораздо больше. И все эти факты однозначно говорят о том, что не было Киевской Руси, была просто Русь Гордарика, да, которой немцы-фальсификаторы в 17 и 18 веке приделали слово «киевский». Сам город Киев, значит, как город был создан только в 13 веке. До этого момента там было небольшое поселение и монастырь. Значит, а все это различного рода фальсификации для того, чтобы скрыть различные неудобные вещи, неудобные, значит, тем, кто последовательно, значит, пытается нам вложить в головы западную версию истории о том, что мы всем обязаны Западу, что является неправдой, что является ложью, значит, о том, что когда-то была Дунайская Русь, которая уничтожена западными правителями и западными войсками, о том, что были государства на берегу Южной Балтики, которые были уничтожены в результате крестового похода. Там были убиты наши деды, прадеды. Там даже женщины брали в руки оружие по свидетельствам и сражались, и бились до последнего, как это принято у нас. Да? А немногие выжившие бежали в Новгород. Об этом не говорится, но это одна из целей создания мифа о Киевской Руси. Значит, я вас призываю гордиться нашими великими предками. Нашими великими предками. Значит, я вас призываю читать настоящие факты о нашей древней истории. У нас очень богатая, очень древняя история. Да, нам есть на что гордиться нашей страны. Алексей. Благодарю. Благодарю за теплые слова. Мне же остается в заключение сказать, что сегодня у нас 15 марта 2018 года, четверг, по одному из современных календарей, по одному из старинных, 14-й день, месяца пробуждения природы, 7526 лет, это Третьенник. В эфире мы рассматривали тему «Киевская Русь и Киев IX века – это миф». Рассматривали ее вместе с Дмитрием Белоусовым, автором книги «Хозяева Великой Евразийской империи». На сим я прощаюсь со всеми. Благодарю Дмитрия за очень содержательный рассказ. И еще предложения там появились по поводу рассказов на другие темы. Я тебе их перешлю из чата. Ну, в общем-то, они уже были озвучены. Так что приходи еще, да приноси побольше. А я, Алексей Орлов, заканчиваю этот эфир. Желаю всем добра. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.